я не испытывал особого интереса к себе со стороны жены и детей. Одним словом, со стороны всех домашних. Но я также знал, что не имею права ожидать этого. Во мне окончательно укрепилось ощущение бесполезности, которое я впервые испытал в Берлине, в то грустное первое утро Нового года. Зачем я был нужен этим людям? Разве можно было терпеть меня ради нескольких курушей на пропитание? Люди ждут друг от друга не материальной помощи и денег, а любви и участия. Когда этого нет, обязанность главы семьи сводится к тому, чтобы кормить нескольких чужих людей. Я мечтал, чтобы все это поскорее закончилось. Мечтал о дне, когда все они не смогут нуждаться во мне. Постепенно моя жизнь превратилась в томительное ожидание того, еще такого далекого дня. Я жил как узник, который ждет, когда окончатся дни его заключения. Жизнь была ценна для меня лишь с точки зрения того, что каждый новый день приближал меня к этому исходу. Я жил как растение, не жалуясь, не думая, не проявляя воли. Постепенно все мои чувства притупились. Ничто больше не огорчало, ничто не радовало. Я не мог сердиться на людей, поскольку самый ценный из них, самый лучший и самый любимый человек причинил мне самое большое зло. Разве можно было ждать чего-то иного от других? Я не мог любить людей и вновь сблизиться с ними, потому что обманулся в человеке, которому верил больше всего, которому больше всего доверял. Мог ли я довериться другим? Так шли годы. День, которого я ожидал, рано или поздно бы наступил, и все бы закончилось. Я ничего больше не хотел. Жизнь сыграла со мной злую шутку. Пусть так. Я не винил ни себя, ни окружающих, принимал все как есть, молча смирился. В том, чтобы все это длилось, не было никакой необходимости. Мне было скучно. Просто скучно. Больше я ни на что не жаловался. Но однажды, то есть вчера, в субботу, я пришел перед обедом домой. Жена сказала, что нужно кое-что купить. Завтра магазины закрыты, будь добр, сходи на рынок. Я нехотя оделся. Прошелся до рынка, было довольно жарко. На улицах попадалось много праздных гуляк и тех, кто искал вечерней прохлады в пыльном воздухе. Я закончил покупки и, зажимая подмышкой пакеты, пошел к главной площади с памятником. Мне хотелось вернуться домой не по кривым и извилистым улочкам, как обычно, а по асфальтированной дороге, пусть и сделав крюк. Большие часы над одной из лавочек показывали 6. Внезапно кто-то поймал меня за руку. Женский голос закричал мне в ухо: «Герр Раиф!» Я ужасно удивился, что ко мне обратились по-немецки. От страха я чуть не вырвался и не убежал. Женщина держала меня крепко. «Нет, я не ошиблась. Вы герр Раиф. Господи, как люди меняются!» — кричала она. Прохожие оборачивались на нас. Я медленно поднял голову. По объемной фигуре, еще не видя лица, я узнал ее. Ее голос не изменился. «Ах, фрау Ван Тидеман! Кому могло прийти в голову увидеть вас в Анкаре?» «Нет, уже не фрау Ван Тидеман, только фрау Дёбке. Ради мужа я пожертвовала приставкой «Ван» и дворянским титулом, но не очень-то жалею». «Поздравляю». «Значит...» «Да-да, как вы и предполагали. Вскоре после того, как вы уехали, мы тоже покинули пансион. Вместе, конечно. Уехали в Прагу». Едва она упомянула Прагу, у меня ёкнуло сердце. На этот раз я не мог сдержаться и не думать о том, что с некоторых пор старался забыть. Но зачем было спрашивать? Она не знала о моих отношениях с Марией. Что бы она подумала о моем вопросе? Разве она не спросила бы, откуда я знаю Марию? А что бы она сказала потом? Не лучше было бы не знать ничего. Прошло так много времени, ровно 10 лет, даже чуть больше. Зачем было спрашивать об этом? Я заметил, что мы стоим посреди улицы, и предложил: «Пойдемте где-нибудь посидим, расскажем друг другу новости. Я все-таки удивлен, что вижу вас в Анкаре». «Да, хорошо было бы где-нибудь посидеть, но у нас скоро поезд, осталось меньше часа. Как бы нам не опоздать? Если бы я знала, что вы в Анкаре, непременно бы позвонила. Мы приехали вчера вечером, а сегодня вечером уезжаем. Я не сразу заметил рядом с ней бледную молчаливую девочку лет 8-9. Я улыбнулся и спросил: «Это ваша дочь?» «Нет», — ответила она. «Моя родственница. Сын заканчивает юридический факультет». «Вы все так же советуете ему книги?» Сначала она не поняла, потом вспомнила. «Да, но теперь он не слушает моих советов». «Тогда он был намного младше. Ему было около 12. Господи, как быстро летят годы!» «Да. А вы совсем не изменились». «Вы тоже». Я подумал, что минуту назад она была более искренней, но ничего не сказал. Мы шли вниз по улице. Я никак не знал, с чего же мне начать разговор о Марии Пудер, и все время задавал ненужные, в действительности не интересовавшие меня вопросы. «Вы еще не сказали, зачем приехали в Анкару?» «Ах, да, самое главное — рассказать об этом. Мы не приехали в Анкару, мы в Анкаре проездом». Она согласилась посидеть недолго в кафе и выпить лимонада, и там продолжила рассказ. «Муж сейчас в Багдаде. Вы же знаете, он торгует в колониях». «Но ведь Багдад, кажется, не немецкая колония». «Я знаю, дорогой мой. Но муж сейчас специализируется на продуктах из жарких стран. В Багдаде он закупает финики». «В Камеруне он тоже закупал финики?» Женщина посмотрела на меня с недоумением и, наверное, подумала: «Ты, как всегда, не впопад». «Не знаю». «Напишите ему письмо и спросите», — ответила она. «Он не позволяет женщинам вмешиваться в дела». «А сейчас куда вы едете?» «В Берлин, навестить родину». «И еще...» — она указала на бледную девочку, сидевшую рядом. «Ради этой девочки. Она провела зиму с нами, она немного слабенькая, а сейчас везу ее обратно». «Значит, вы часто ездите в Берлин?» «Два раза в год». «Наверное, у Гера Дёбки дела идут хорошо». Она кокетливо рассмеялась. Я все еще не решался спросить. Теперь я и сам заметил, что колебался не потому, что не знал, как спросить, а потому что боялся того, что узнаю. Но разве было уже не все равно? Во мне не осталось живых чувств. Чего же я боялся? Ведь Мария могла найти себе Гера Дёбки. А может, она до сих пор была не замужем и, бегая от мужчины к мужчине, искала человека, которому можно верить? Она, наверное, уже забыла мое лицо. Когда я думал об этом, я заметил, что тоже не могу вспомнить ее лица. И впервые за 10 лет вспомнил, что у меня не было ее фотографии, а у нее моей. И удивился. Как так вышло, что, расставаясь, мы не подумали об этом? Допустим, мы предполагали быстро встретиться и верили в силы нашей памяти, но как же я мог заметить это только сейчас? Разве раньше я не испытывал потребности видеть ее лицо? Я вспомнил, что первые месяцы хранил черты ее лица в памяти, и она оживала в моих мечтах каждый миг без труда. Затем, поняв, что все кончено, я с особой тщательностью старался избегать видеть ее лицо и представлять его себе. Я знал, что не смогу этого вынести. Ее лицо, лицо Мадонны в меховом манто, даже в воображении так действовало на меня, что совершенно лишало спокойствия. Но сейчас мне захотелось еще раз вспомнить прошлое, и, уверившись, что я не буду волноваться, я искал в памяти ее лицо, но не мог найти. У меня не осталось даже ее фотографии. Зачем? Фрау Дёбке посмотрела на часы и встала. Мы вместе пошли к вокзалу. Женщине очень нравилась Анкара и Турция. «Я еще не видела страны, в которой оказывали бы такой почет иностранцам», — говорила она. «Даже в Швейцарии не так, хотя своим благосостоянием она обязана путешественникам. Люди там смотрят на каждого иностранца так, будто он вторгся к ним в дом, а в Турции все словно ждут удобного момента, чтобы помочь иностранцу. И мне очень нравится Анкара». Женщина болтала всю дорогу. Девочка шла на несколько шагов впереди, трогая деревья на обочине. Когда мы почти подошли к вокзалу, я принял окончательное решение и, стараясь сохранять как можно более безразличный вид, заговорил. «В Берлине у вас много родственников?» «Нет, не очень. Я вообще-то родом из Праги, из чешских немцев, а первый муж был голландцем. Почему вы спрашиваете?» «Когда я был там, я знал одну женщину, которая говорила, что она ваша родственница». «Где?» «В Берлине. Я случайно встретил ее на одной выставке. Кажется, она была художником». Женщина внезапно оживилась. «Так, а дальше?» — сказала она. Поколебавшись, я ответил. «Дальше не знаю. Кажется, мы однажды долго разговаривали. У нее была очень красивая картина, вот поэтому. Вы помните, как ее звали?» «Кажется, Пудер. Да, да, Мария Пудер. Под картиной было подписано. И в каталоге тоже». Женщина молчала. Я взял себя в руки. «Вы с ней знакомы?» «Да. А почему она вам сказала, что она моя родственница?» «Не помню. Кажется, я рассказывал о нашем пансионе, а она сказала, что у нее там родственница. Или как-то по-другому. Я сейчас не могу вспомнить, ведь 10 лет прошло». «Да, срок немаленький. Ее мать говорила мне, что Мария рассказывала, будто у нее был приятель турок, и что она однажды весь день говорила о нем. Я тогда подумала, не вы ли это? Разве не странно, что женщина так ни разу и не видела этого турка, которым так восхищалась ее дочь? В тот год она уехала в Прагу и потом от дочери узнала, что турецкий студент уехал из Берлина. Мы пришли на вокзал. Женщина шла к поезду. Я боялся, что если мы сменим тему, то больше не сможем вернуться к этому разговору, и я не смогу узнать то, что мне хотелось знать больше всего. Поэтому я с большим интересом посмотрел ей в глаза, ожидая продолжения. Мальчишка-носильщик из гостиницы занес в вагон вещи. Женщина отпустила его и повернулась ко мне. «Почему вы спрашиваете?» — спросила она. «Вы говорили, что очень мало знали Марию». «Да, но она, наверное, произвела на меня очень сильное впечатление. Мне так понравилась ее картина. Она была хорошим художником». Я почувствовал неясную тревогу и спросил. «Вы сказали, была художником? А сейчас нет?» Женщина, осмотревшись по сторонам, поискала девочку и, увидев, что та зашла в вагон, тихо сказала. «Конечно нет. Потому что ее уже нет в живых». «Как?» Я почувствовал, что это слово вырвалось у меня как крик. Люди вокруг обернулись, а девочка высунула голову из окна купе и с удивлением взглянула на меня. Женщина внимательно меня разглядывала. «Почему вы так удивились? Почему побледнели? Вы же сказали, что мало ее знали». «Как бы то ни было», — ответил я. «Такая неожиданная смерть». «Да, но это не новость. Кажется, уже 10 лет прошло, как она умерла». 10 лет? Невозможно. Женщина снова пристально на меня посмотрела и слегка отступила. «Я вижу, вас интересует судьба Марии Пудер. Лучше я быстро расскажу вам», — сказала она. «Примерно через 2 недели после того, как вы уехали в Турцию, мы с Гером Дёбке тоже отправились в путь и поехали к нашим родственникам, у которых было имение под Прагой. Там мы случайно встретили эту Марию Пудер с матерью. У меня с ее матерью были не очень хорошие отношения, но там мы этого не вспоминали. Мария плохо себя чувствовала и была очень слаба. Она говорила, что перенесла в Берлине тяжелую болезнь. Через какое-то время они вновь вернулись в Берлин. Девушка уже почти поправилась. Мы тоже уехали в Восточную Пруссию, на родину мужа. Когда зимой вернулись в Берлин, узнали, что Мария Пудер умерла в начале октября. Конечно, я сразу забыла всякую обиду и разыскала ее мать. Та была в страшном горе, выглядела чуть не на 60. Между тем, тогда ей было только 45-46. Она нам рассказала, что, когда они уехали из Праги, Мария заметила у себя кое-какие перемены. Пошла к врачу и выяснилось, что она беременна. Она очень радовалась, но, несмотря на настойчивые просьбы матери, не сказала, от кого ребенок. Только все время твердила «потом узнаешь». И говорила о путешествии, в которое собиралась отправиться. К концу беременности здоровье ее начало ухудшаться. Врачи сочли роды опасными и, несмотря на несколько затянувшееся положение, попытались вмешаться. Но Мария никак не соглашалась, чтобы трогали ребенка. Затем ей внезапно стало плохо. Ее отвезли в больницу. Кажется, у нее было много альбумина. К тому же болезнь, которую она перенесла до этого, ослабила ее организм. Перед родами она несколько раз впадала в полное забытье. Врачи все-таки вмешались, извлекли и реанимировали ребенка, но, несмотря на это, приступы у Марии продолжились. а через неделю она умерла в коме. Она не могла ничего сказать. Она никак не предполагала, что умрет. Даже в последние минуты, когда она была в сознании, она говорила матери что-то непонятное. «Когда ты узнаешь, то удивишься, но потом будешь довольна». И никак не называла имени отца ребенка. Мать потом вспоминала, что перед ее отъездом в Прагу дочь часто рассказывала ей о каком-то турке. Но она ни лица его не видела, ни имени его не знала. Девочка до 4 лет была в больницах и диспансерах. А затем бабушка забрала ее. Немного слабая и тихая, но очень милая девочка. Вы не находите? Я почувствовал такую слабость, что едва не упал. У меня кружилась голова, несмотря на это, я крепко стоял на ногах и улыбался. «Это девочка?» — спросил я и головой указал на окно вагона. «Да. Прелестная, правда? У нее такой хороший характер, и она такая спокойная. Могу представить, как по ней соскучилась бабушка». Говоря это, женщина пристально смотрела мне в глаза. Ее глаза сверкали, как мне показалось, почти враждебно. Поезд вот-вот должен был отправиться. Она вошла в вагон. Через какое-то время они обе показались в окне. Девочка с безразличной улыбкой рассматривала вокзал и время от времени бросала взгляд на меня. Пожилая и полная женщина ни на миг не сводила с меня глаз. Поезд тронулся. Я помахал им рукой. Я заметил, как фрау Дёбке коварно улыбается. Ребенок отошел от окна. Все это произошло вчера вечером. Сейчас, когда я пишу эти строки, минуло чуть больше суток. Ночью я не смог заснуть ни на минуту. Лежа на спине в кровати, я все время думал о девочке в поезде. Я словно бы видел ее головку, покачивающуюся в такт движением вагона. Девочка с густыми волосами. Я не знал ни цвета ее глаз, ни цвета волос, ни даже ее имени. Я не обратил на нее внимания. Я даже ни разу не поинтересовался ею и не взглянул ей в лицо, хотя она была рядом со мной на расстоянии шага. Я даже не пожал ей ручку, когда мы расставались. Я ничего не знал. Господи всемогущий, я ничего не знал о своей дочери. Конечно же, женщина о многом догадалась. Иначе почему она так злобно на меня смотрела? Должно быть, что-то заподозрила. Забрала девочку и уехала. Сейчас они в пути. Колеса мчатся, стучат по рельсам. Головка моей спящей дочери покачивается в такт. Я неотступно думал о них. В конце концов не вытерпел, и образ, который я настойчиво пытался удалить из своего сознания, медленно и беззвучно появился у меня перед глазами. Мария Пудер. Моя Мадонна в меховом манто стояла передо мной, слегка скривив губы и глядя на меня своими бездонными черными глазами. В ее лице не было ни обида, ни упрека. Она смотрела на меня, может быть, слегка удивленно, но гораздо больше в ее взгляде было сострадания и нежности. А мне не хватало смелости посмотреть на нее в ответ. 10 лет. Целых 10 лет я сердился на умершего человека. Я винил мертвого человека, переживая обиду всей своей жалкой душой. Можно ли было сильнее оскорбить ее память? Я 10 лет сомневался в человеке, который был сутью, целью и причиной моей жизни, ничуть не задумываясь о том, что я сам могу быть несправедливым. Я воображал самые невозможные вещи о ней и ни разу, ни на мгновение не остановился и не подумал, что, возможно, у нее была причина поступить именно так и покинуть меня. Между тем, самой главной, самой непреодолимой причиной оказалась смерть. Я сходил от стыда с ума. Меня изводила грусть и запоздалое раскаяние перед умершим человеком. Я чувствовал, что даже если до конца жизни на коленях буду пытаться искупить преступление, совершенное мною по отношению к ее памяти, то не смогу достичь желаемого. Моя вина перед самым безгрешным человеком была самой тяжелой на земле. Я чувствовал тяжесть предательства. Я бросил любящее сердце и теперь знал, что это мне никогда не простится. Еще несколько часов назад я полагал, что не смогу вспомнить ее лица, потому что у меня нет фотографии. Теперь же, вспоминая, я видел ее лучше и яснее, чем она представлялась мне при жизни. Она выглядела точно как на картине. Слегка грустной, довольной тем, что имела. Ее лицо было еще бледнее. Глаза еще чернее. Нижняя губа слегка выдавалась вперед. Рот был приоткрыт, словно она собиралась воскликнуть: «Ах, Раиф!». Сейчас она виделась мне более живой, чем когда-либо наяву. Значит, она умерла 10 лет назад. Она умерла, когда я ждал ее, когда я готовил к ее приезду свой дом. Она умерла, никому ничего не сказав, чтобы я не мучился невозможным, чтобы не создавать мне трудностей. Она умерла, забрав с собой свою тайну. Теперь я понимал истинную причину гнева, который я испытывал к ней. Причину того, что я возвел вокруг себя глухую стену. 10 лет я продолжал любить ее страстной любовью, которая ничуть не стала слабее. Никому, кроме нее, я не позволял проникнуть к себе в душу. И сейчас я любил ее сильнее, чем всегда. Я тянул руки к призраку, стоявшему передо мной. Я хотел снова согреть ее руки в своих ладонях. Мне вспоминалось во всех подробностях наша с ней жизнь. Те 4 или 5 месяцев, что мы провели вместе, я вспоминал каждый наш разговор, каждое сказанное нами слово. Я снова проживал все по порядку. Начиная с того, как я увидел на выставке ее картину, как я слушал в Атлантике ее пение, как она подошла ко мне, как мы гуляли с ней в ботаническом саду, как сидели рядом у нее в комнате. Ее болезнь. Эти воспоминания, ценные и богатые настолько, что их хватило бы на целую жизнь, были живее и сильнее, чем все, что существовало в реальности, поскольку они были сжаты коротким промежутком времени. Они показали мне, что за прошедшие 10 лет я не жил ни минуты, что все мои поступки, мысли, чувства были далеки от меня, настолько далеки, что будто принадлежали другому человеку. Я сам за всю свою жизнь, примерно 35 лет, жил всего 4-5 месяцев, а затем похоронил себя в бессмысленном существе, которое не имело ко мне никакого отношения. Вчера вечером, лежа перед образом Марии, я понял, что отныне мне будет еще тяжелее носить тело этого человека, никак не связанного со мной, эту голову. Я буду кормить это тело, как кормят чужого. Буду таскать его за собой и всегда буду наблюдать за ним с жалостью и презрением. И еще вчера вечером я понял, что когда эта женщина ушла из моей жизни, в ней все потеряло истинную суть. Я умер тогда, вместе с ней, а может быть и раньше, когда мы расстались. Домашние сегодня ушли вместе гулять. Я сказал, что нездоров и остался дома. Я пишу эти строки с утра. Уже начало темнеть. Они еще не вернулись. Но скоро они свалятся, как снег на голову, с криками и смехом, как всегда. Какое я имею к ним отношение? Какой смысл имеют все родственные связи между людьми, если их души не вместе? За долгие годы я не сказал никому ни слова. Между тем мне очень нужно поговорить. Похоронить все внутри себя разве не то же самое, что похоронить себя заживо. О, Мария, почему мы не можем сидеть с тобой у окна? Почему осенним вечером мы не можем молча идти вместе, слушая, как разговаривают наши души? Почему ты не рядом со мной? Возможно, я напрасно 10 лет убегал от людей. Быть может, я был несправедлив, не веря людям. Если бы я искал, я, может быть, смог найти другого человека. Если бы я тогда все узнал, может быть, со временем смирился бы и старался бы найти тебя в других людях. Но теперь все кончено. Теперь, после того, как я допустил огромную, непростительную несправедливость к тебе, я не хочу ничего исправлять. Доверившись ложному представлению о тебе, я винил всех людей. Я бежал от них. Сегодня я узнал правду, но я вынужден осудить себя на вечное одиночество. Жизнь — это партия в карты, которую играют только раз. Я проиграл свою партию. Второй раз играть не могу. Теперь жизнь моя станет еще хуже, чем раньше. Я снова буду, как машина, ходить за покупками. Буду встречаться с людьми и слушать их разговоры, но мне будет безразлично, кто эти люди и что они думают. Разве могла моя жизнь быть другой? Не думаю. Если бы ты случайно не появилась передо мной, я бы так и жил, но ни о чем бы не ведал. Ты показала мне, что на Земле существует другая жизнь, что у меня есть душа. Если ты не смогла довести учение до конца, не ты в этом виновата. Я благодарен тебе за несколько месяцев, когда ты дала мне возможность жить по-настоящему. Разве несколько тех месяцев не стоит целой жизни? Ребенок, оставленный тобой, частица твоей плоти, наша дочь, будет жить где-то в далеких краях, не подозревая, что на земле у нее есть отец. Наши дороги пересеклись один раз. Я ничего о ней не знаю, ни ее имени, ни где она живет. Но сердцем я всегда буду с ней. Я буду рядом с ней, представляя, как течет ее жизнь. Представляя, как она растет, как идет в школу, как смеется и как размышляет. Я постараюсь заполнить одиночество будущих лет моей жизни. Слышится шум. Должно быть, наши вернулись. Я хочу писать еще. Но зачем? Я столько уже написала, что... Дочке надо завтра купить новую тетрадь, а эту спрятать. Все. Все надо спрятать, особенно душу. Туда, где ее никогда не найдут. На этом тетрадь Раифа и Фенди кончалась. Другие страницы были пусты. Душу, спрятанную в страхе, он показал лишь раз, на страницах этой тетради. А затем вновь замкнулся в себе и молчал много лет. Близилось утро. Я обещал вернуть тетрадь, а потому положил ее в карман и направился к дому больного. Дверь открылась. Плач, доносившийся из дальних комнат, сказал мне все. Некоторое время я стоял в нерешительности, не зная, что делать. Не хотелось уходить, не увидев Раифа и Фенди в последний раз. Но я чувствовал, что не смогу этого вынести. Не смогу смотреть на то, как человек, чью жизнь, самые важные ее моменты я пережил с ним, превратился в безжизненное ничто. И я потихоньку вышел на улицу. Его смерть не произвела на меня особого впечатления. У меня было чувство, что я не потерял Раифа и Фенди, а только сейчас нашел по-настоящему. Вчера вечером он сказал мне: «Мы ни разу с тобой не разговаривали». Но теперь я об этом не думал. Я долго говорил с ним всю ночь. Расставаясь с нашим миром, он остался со мной живым. Такого больше не будет ни с кем. Я всегда буду видеть его рядом. Придя на работу, я сел за пустой стол Раифа и Фенди и, положив перед собой его тетрадь в черной обложке, начал читать еще раз. Ноябрь 1940, февраль 1941. Текст читал Илья Усачев.